Глава 7. Алиса. Мы с Симоном договорились, что до вечера среды он должен позвонить мне или YNK Innovation и сообщить, будет ли он делать перекрытие у нас. После чего мы распишем его посещение в зависимости от рисунка и размера тату. Я сижу дома за кухонным столом и разглядываю его фото. Я, разумеется, по чистой случайности, сфотографировала чуть больше, чем только татуировку Симона. И да, я знаю, что это неприемлемо, и мне бы надо обрезать фото, оставив только тату. Так просто, всего-то пара кликов, но у меня рука не поднимается. Уж очень он хорош собой. Улыбочка, щетина, янтарные глаза, тренированное тело. Тот факт, что Симон, кажется, совсем не рисуется, не играет мускулами, не демонстрирует их в выгодном ракурсе, нравится мне еще больше. Вспомнив, как он поначалу не хотел раздеваться передо мной, я невольно хихикнула. Это так мило. Он такой милый. Но кто бы еще на звонок матери поставил «fix you»? И хотя это и вывело меня на несколько минут из равновесия, как же здорово было слышать этот телефонный разговор. Здорово, что он не считает себя таким уж крутым, чтобы не отвечать матери на ее «я люблю тебя» в моем присутствии, человека совершенно постороннего. Еще мне понравилось, как он шутит. И бабушка Лотта, для которой он узнавал про тату, семейный рождественский подарок. Должно быть, она настоящая супербабушка, и мне бы очень хотелось найти время сделать ей тату. Хотя если Симон согласится на кавер-ап, мне и без того придется работать сверхурочно. Какая-то часть меня надеялась, что он таки передумает. Потому что флиртовать с клиентами или питать к ним особые чувства неправильно. Чаще всего это плохо заканчивается. Поэтому сейчас я сижу и ломаю себе голову над тем, насколько непрофессионально было бы принять приглашение Симона в покет-бар. «О, кто это у нас здесь?» Услышала я возле уха голос Лео, да так внезапно, что вздрогнула всем телом и рефлекторно захлопнула ноут. «Окей, сначала я хочу знать все об этом красавчике на экране», произнесла она нараспев, направляясь к холодильнику. Достав бутылку с водой, она села напротив меня и наполнила стакан. «Слушаю». Она не спускала с меня своих зеленых глаз. Зная, что сейчас подвергнусь допросу, я тихонько застонала. «Да нечего слушать, Симон. Офигенно сложен», — прервала меня подруга, поиграв бровями. «Просто клиент. С которым у тебя что? Или почему у тебя вдруг лицо покраснело?» Лео с вызовом посмотрела на меня. «Ты прекрасно знаешь, что после Марвина я поклялась никогда больше не мутить с клиентами». Лео пожала плечами. «Правила существуют для того, чтобы их нарушать». «Но не в этом случае», — настаиваю я энергичнее, чем хотелось бы. «Окей, а чего тогда ведешь себя так, словно я застала тебя за просмотром порно?» Она с усмешкой кивнула на мой ноут, который я снова открыла, чтобы доказать свою невиновность. «Никакого криминала». Я демонстративно повернула к ней экран, хотя, возможно, нарушила тем самым нормы конфиденциальности. Показывать фото с изображением лиц клиентов нельзя, но Лео есть Лео, и пока речь не идет о тату на интимном месте. Вот, видишь? Лео с мечтательной улыбкой стала рассматривать фото Симона. «И правда красивый парень, но...» Она насупила брови и приблизила свою милую мордашку к экрану. «Что это за фигня такая у него на груди?» Я захихикала. Я спросила у себя то же самое, когда он стоял передо мной с голым торсом. «Нет, правда, Лиса, что это такое? Похоже на горбатого единорога. Но зачем, скажи на милость, он наколол себе эту дрянь?» У Лео был такой раздраженный вид, что я расхохоталась. «Ты прикалываешься?» Ее губы дрогнули. «Не мог же он набить татуху с единорогом, да еще женским именем? А что там наверху? Сердце, что ли?» Я кивнула. «Видимо, Кики его бывшая». «Господи!» — выдавила из себя Лео. «Бедная, что она ему сделала, если он увековечил ее в виде убогого единорога?» — продолжала моя подруга, а я тем временем от смеха уже икала. «Не думаю, что это был его выбор. Он ужасно стесняется, потому и хочет себе перекрытие», — объяснила я, как только худо-бедно справилась с приступом хохота. «Ну, ясно. На всякий случай не вздумай с ним крутить. А то еще наколят тебя в виде альпаки где-нибудь на заднице». «Господи, Лео!» Я снова покатилась со смеху. «Что?» — пожала она плечами без тени веселья. «Он так не сделает. И потом альпаки — такие лапочки». «Единороги тоже. «И смотри, что он там приписал к этому сказочному существу!» И, качая головой, она опять отодвинула комп на мой край стола. «Не суди книгу по обложке», — сказала я. «Стату то же самое. Он действительно очень милый». По какой-то причине я ощутила необходимость вступиться за честь Симона. И я рассказала подруге о его рингтоне и о том, какую заботу проявил этот парень, когда у меня случилась паническая атака из-за воспоминаний о маме. Лео через стол взяла меня за руку. «Да, правда, очень мило с его стороны. И еще он пригласил нас в субботу в покет-бар», — добавила я. «Он там работает барменом и рассказал, что у них новая владелица». «О, то есть?» «Нам больше не обязательно бойкотировать эту контору, и мне туда опять можно». «Ну тогда дадим покет-бар второй шанс, да?» «Если Калла с нами, то, конечно, я ей сейчас напишу». Моя радость по поводу предстоящего похода в бар точно не была связана с Симоном. Сомнения насчет того, принимать ли его приглашение, внезапно показались мне смешными и улетучились как дым. В конце концов, заглянуть туда в его смену не означает броситься ему на шею. К тому же он все равно будет занят приготовлением напитков. Подготовка к преподаванию искусства в моем списке дел значилась сегодня на первом месте, поэтому прямо с утра я окопалась у себя в комнате. В пижаме сижу на постели, обложившись карточками, маркерами и книжками. Поскольку у Лео тоже экзамен, мы в качестве взаимной профилактики прокрастинации обменялись мобильниками. Потому что вообще-то мне хотелось загрузить в Инстаграм новые рисунки или подумать насчет каверапа для Симона. Растительный мотив поверх единорога в сочетании с трайблом, который станет идеальным продолжением уже имеющейся татуировки. Вместо этого я пытаюсь запомнить элементы арт-терапии в теории образа. Тема во всяком случае интересная. Да и по своему опыту я знаю, насколько целительным может быть искусство. Как оно помогает выразить эмоции, которые невозможно облечь в слова. Именно по этой причине живопись, скульптура и дизайн для меня много больше, чем просто хобби. Способность жить на полную катушку и выражать себя в творчестве означает для меня дышать в те моменты, когда от переживаний кажется, что уже нечем. Стук в дверь оторвал меня от книги. «Телефон», — сообщила Лео через дверь. «Это Бекки». Я разом окаменела. Сестра почти никогда не звонит мне. Последний раз мы созванивались 4 месяца назад, на ее 19-летие. Я тогда поздравила ее в полночь. «Зайди», — крикнула я и встала навстречу Лео, чтобы взять у нее телефон. Я кивнула ей в знак благодарности. Она, в свою очередь, натянуто улыбнулась и снова вышла. «Привет, Бекки». Я постаралась не выказать удивления. «Когда ты собиралась мне рассказать, что у тебя первая персональная выставка с участием маминых картин?» «Блин, должно быть, она узнала от папы, и теперь, видимо, начнет упрекать в том, что я не сказала ей лично». Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох, готовясь таким образом получить выволочку от сестры. Но вместо этого... «Поздравляю, я очень рада за тебя, Лисси. Прежде всего, я жду маминых картин. Ты их уже видела?» Я заморгала и, не веря своим глазам, еще раз посмотрела на экран телефона. Да, там было имя сестры. То есть мы в самом деле говорим по телефону, словно и не было той ссоры, из-за которой я в последний приезд домой была вынуждена уехать раньше времени. «Но мы с Гердой хотели встретиться на следующей неделе. Можно и мне прийти?» «А, конечно», — протянула я недоверчиво, по-прежнему удивляясь. Я все еще осторожничала, помня, с какой страстностью сестра высмеивала и критиковала мои работы. Во время нашей последней стычки она упрекнула меня в том, что я обязательно хочу пойти по маминым стопам и выставить себя дурой. С тех пор я поклялась окончательно вычеркнуть ее из этой части моей жизни, потому что меня каждый раз ранит, насколько уничижительно она отзывается о моем творчестве. И все же, она позвонила первой и проявила заинтересованность. Я не могу пройти мимо этого факта, не могу не порадоваться, пусть и слегка нажав на тормоза. «Круто. Ты уже знаешь, что наденешь?» — спросила она. «На вернисаж?» «Ну да, куда же еще? Ты еще не думала об этом?» В вопросе почти слышится возмущение, и я невольно усмехнулась. «Честно говоря, нет. Выставка через 2 месяца». «2 месяца. Господи, это же целая вечность, и в то же время краткий миг. В выходные пойду по магазинам». Вдруг вырвалось у меня. «Если хочешь, могу тебе помочь с выбором вещей». «Да, очень». Облегчение от возможности в кои-то веки нормально поговорить с сестрой, без упреков и самоистязания, не оставляет места для раздумий. «Вау, будет круто! Я уже 100 лет не ходила по магазинам в Гамбурге!» В голосе Бекки явно слышится радость, и я непроизвольно спрашиваю, предвкушает она встречу со мной или поход за новыми тряпками. Но я гоню от себя эту мысль, пока она не обосновалась в моем мозгу. Мне бы хотелось, чтобы мы сблизились, и вот она сделала первый шаг. Так что я не буду все портить и цепляться к каждому слову. Мой взгляд упал на разложенные на постели тетрадки. Мне нужно готовиться, но я решила не игнорировать сестру. Учеба подождет. В конце концов, время еще есть. Я спросила у Бекки, как жизнь и вообще. Она рассказала об учебе в Люнебурге, о том, что подрабатывает в кафе в старом городе. Парочку приколов о посетителях, от которых нам обеим стало смешно. Такое теплое чувство. Такое родное и в то же время удивительно незнакомое. И чтобы продлить эту нечаянную легкость, я начала рассказывать какую-то веселую историю из Аэнка Инновейшн. Но тут Бекки внезапно меняет тему. «Кстати, я по твоему совету начала смотреть «Во все тяжкие» вместе с папой. В выходные мы сразу целый сезон посмотрели. Папа теперь официально фанат сериалов». Рассмеялась она. «Этот звук заставляет меня вздрогнуть». Это один из тех моментов, когда становится ясно, как же далека от меня моя семья. Больно. Так больно, что мне на секунду становится нечем дышать. Я чувствую себя такой обойденной. «Ты тут?» — спросила Бекки. «Да, здорово. Рада, что вы с папой нашли совместное занятие». Мне не удается полностью скрыть горечь, и она проступает сквозь слова. «Ох, прости, я не хотела вызывать у тебя ревность, Лисси». Стала оправдываться Бекки, не замечая, что тем самым подсыпает мне в рану еще соли. Все нормально. Я постаралась улыбнуться, хоть Бекки этого и не сможет увидеть. Вообще-то ничего удивительного, что вы все выходные сидели у экрана. Я же говорила, что сериал классный и очень затягивает. Да уж, не то слово. Надо было тебя послушать. Хотя, может, лучше не надо? Этак, совсем разленишься. Пошутила она. Мы болтали еще 20 минут о разном, о каких-то несущественных вещах. Я была благодарна сестре, что говорила в основном она. Мне было достаточно иногда произносить согласное «ну». Вместе с папой посмотрели сразу целый сезон, будто ржавым лезвием по сердцу. Для Бекки у него нашлось 3 дня подряд, чтобы смотреть ничего не значащий, пусть даже и интересный сериал. В то время как для моей первой в жизни выставки он даже нескольких часов выделить не может. Выставки, которая для него должна бы значить столько же, сколько и для меня. Я положила трубку и уставилась на экран ноутбука. Радость от того, что позвонила сестра, пропала. Настроение безвозвратно испорчено. Во всяком случае, я так думала. Потому что ровно в ту секунду, когда я, обессиленная, собираюсь рухнуть с телефоном в постель, одно за другим квакнули 2 сообщения. Одно от Каллы, которая написала, что ввиду изменившихся обстоятельств она готова пойти в покет-бар. Другое — переадресованный мне мейл из Аэнка Инновейшн. «Привет, Алиса. Все в силе. Я хочу делать кавер-ап именно у тебя и готов согласовать расписание. Со следующей недели я свободен по средам и пятницам с 3 и по субботам весь день до 18 часов. С наилучшими пожеланиями, Симон, также известный как Единорог».